«Оберт!» — бородач остановился в шагах в трех от спутников. «Да, это я. А? Я Орф!» «О-о-о!» — глаза Оберта полезли из орбит. «А как?» «Дублер!» «Да ладно! У тебя есть дубль?» «Род занятий такой, сам понимаешь». «Шиза!» Тут он опомнился и обратил внимание на ничего не понимающего Игоря. Качнул в его сторону головой. «Это Ингви. Я про него говорил. Ингви — это Орф, мой друг. Я тогда к нему еще бегал узнавать, что с тобой не так, помнишь?» «Да-да», — коротышка шагнул вперед, вытягивая руку. «Человек без памяти и накрывшимся имплантом. Рад знакомству». Боярин протянул руку, пожал, но радости демонстрировать не стал. Не слишком ему понравился этот человек. Пусть и в дубле, это, как он понимал, была запрещенная практика использования второй, не настоящей цифровой оболочки, новый знакомец производил впечатление человека мутного и опасного. Впрочем, чего еще ждать от преступника? Путешественник ни на минуту не подумал воспринимать соседского друга, как тот его характеризовал. Революционером. «Ты будешь один?» — спросил он, давая понять, что пора бы уже и к делу переходить. «Парни чуть позже подойдут. Мы пока можем начать. Присядем?» «А зачем нам тут парни?» — удивился Игорь. «Для переговоров достаточно одного человека. Охрана? Но зачем нужна охрана в виртуальности? Не захватить, не убить?» Дождавшись, пока все рассядутся на скамейках, Орф некоторое время сверлил клиента взглядом, а потом спросил. «Ничего ломаного себе не ставил?» «Что?» — боярин не сразу понял вопрос. «Нет, мы логи смотрели». «Я смотрю тебя медботом, чтоб ты понимал, и вижу у тебя отторжение импланта. Довольно редкое явление, чтобы ты понимал, но случается с недоделанными хакерами». Как правило, такое случается, если ты что-то самостоятельно ломанул или качнул у непроверенного умника. «Но логи...» — вмешался было Оберт. «Логи — не показатель», — оборвал его Орф. «Если у человека хватает ума ставить нелицензионное ПО, то он должен сообразить и логи почистить. И не надо говорить, что это невозможно, Оберт. Возможно. Поэтому, Ингви, я еще раз спрошу, ты уверен?» Боярин ответил, не задумываясь. Линию поведения с преступником он уже продумал. «Нет, конечно. Я ни в чем сейчас не уверен. У меня же память отшибла. Да и какое это имеет значение? Ты что, техпот, чтобы такие вопросы задавать?» Орф ухмыльнулся. Неприятно так, со значением, которое Игорь понять не смог. «Нет, ну что ты, какой техпот? Просто уточняю, ты ведь нарушил несколько законов, понимаешь? Взлом ПО или использование нелицензионного к медикам не пошел, поэтому боишься стать батарейкой». Путешественник сделал себе отметку разузнать, наконец, про эти батарейки, которые все вокруг упоминают по поводу и без такового. Внешне же никак не отреагировал на скрытую угрозу Орфа, а в том, что это была именно угроза, он не сомневался. У него хватало опыта в общении с самыми разными людьми, чтобы быть в этом уверенным. Преступник специально подчеркнул факт, что обратившийся к нему клиент больше никому пойти не сможет, ибо сделает себе хуже, и теперь он должен перейти к озвучиванию цены – астрономической. Однако сделать этого он не успел. Из того же подъезда четырехэтажки вышли еще два человека. Эти внимания бы к себе не привлекли. Стройные, подтянутые мужчины, каких в толпе аватаров 100 из 100 – ну или 99 из 100, если учитывать странность образа Орфа. «А вот и парни подтянулись», — проговорил бандит, отвлекаясь от деловых переговоров. Дождался, пока те приблизятся, и представил каждого. «Зант, Угрюмый, Ингви, Оберт». Было в этом что-то театральное. В первый миг Игорь не понял, что его напрягло, а затем сообразил факт озвучивания имен. Насколько он понимал, в этом не было никакой необходимости. Все, кроме него, могли использовать второй слой, который подсвечивал сетевые ники. Конечно, бандиты знали о том, что у клиента интерфейс не работал, но вряд ли стоило принимать это за вежливость. Боярин и так-то расслабленным себя не чувствовал, а после такого и вовсе напрягся основательно. Как выяснилось, не напрасно.